Религия и политика. Как быть религиозным? Если религия – опиум для народа, это как раз тот редкий случай наркозависимости, от которой можно быстро избавиться. Духовность – прямой онлайновый способ самообслуживания, позволяющий соприкоснуться с высокими материями и популярный как никогда. Религия же, напротив, старая артиллерия, убийственный способ, позволяющий сделать то же самое и загнуться быстрее, чем местное почтовое отделение. Обращение в религию – способ перевалить все свои проблемы на кого-то другого, кто утверждает, что знает, как их решить. Причина, по которой многие религиозные люди кажутся счастливыми, чрезвычайно проста. Они чувствуют огромное облегчение от того, что им больше не надо задавать себе сложные вопросы и мучительно искать на них ответы. Вместо этого они могут заглянуть в Священное Писание, которым в большинстве случаев является Слово Божие. Текст разных священных писаний варьируется в зависимости от того, какой репортер оказывался в нужном месте в нужное время. Также следует помнить о том, что Слово Божие было последовательно переведено на 13 разных языков, и от первоначального варианта мало что сохранилось. Вы бы стали доверять инструкции к микроволновке, если бы эта инструкция прошла такой же путь? Все религии изобрел человек. Вот почему их так много. Все они имеют собственный бренд и упаковку, и, грубо говоря, основаны на одних и тех же фактах. В основном таких, которые не могут служить доказательством в суде. Как и прочие товары, религия обещает сделать душу белее белого и вывести пятна упрямства с характера. Выбрав религию, которая утверждает, будто она лучше всех остальных, вы будете обязаны считать, что религии других людей хуже, чем ваша. А такое отношение всячески способствует распространению ненависти и неприязни. За это, впрочем, религия дарует прощение. Все хорошие религии настаивают на том, что все другие религии ошибочны, а их постулаты, разумеется, верны и неоспоримы. Если вы полностью уверены в том, что избрали единственную истинную религию, то можете попробовать окунуться в чужую на какое-то время. Разумеется, если у вас есть сомнения, лучше просто сидеть дома и с еще большим рвением культивировать собственную религию. Рвение — это религиозный алкоголь в том смысле, что благодаря ему внутри вы чувствуете себя хорошо, а внешне выглядите глупо. В конечном счете, когда религиозное рвение пропадает, вы чувствуете себя хуже, чем до того, как оно напало на вас. Существует немного религий, созданных женщинами. Женщины уделяют больше внимания духовности. А это совсем другое дело, которое отнюдь не требует возведения огромных зданий. На самом деле есть еще один способ узнать, насколько хороша религия, которую вы предпочли. Достаточно просто посмотреть, как назначаются священники и как потом эти священники относятся к людям противоположного пола. Если у вас возникнут сомнения, просто вспомните о рвении, и все будет в порядке.